На лице Эльдогана застыла еле заметная улыбка. Он с неподдельным интересом наблюдал за ходом сражения. Но совсем неумелые выпады и железная воля воина привлекали его внимание, а возможности ледяного клинка. Он не ошибся, когда поставил все на кон в этой безумной игре с самими богами. Волшебный меч разил бессмертного титана, словно тот и не состоял вовсе из камня и чистой магии, будто не был он родным детищем земляной стихии. Пока шел бой, в памяти эльфа снова и снова всплывали слова Харкельда. «Я так долго спал, я спал бы и сейчас, если бы не этот шум о ледяном колдуне и его проклятом клинке, который на самом деле принадлежит Самаэлю. До сих пор понять не могу, зачем светлый бог отдал свой божественный артефакт в руки обычного колдуна. Ледяной клинок принадлежит Самаэлю. Это его божественный артефакт. Но самое главное, светлый бог сам отдал его в руки Хаула. Зачем? Какой идеей руководствовался Самаэль, идя на этот безумный поступок? Что он хотел? Превратить с помощью ледяного колдуна весь мир в ледяное царство? Глупости. Должно быть другое объяснение словам Титана. Но это и не столь важно. Главное — ледяной клинок, божественный артефакт и, по сути, способен убить Бога. Все догадки Эльдогана подтвердились. Осталось совсем немного. Настроить воина против богов, но теперь это не будет так трудно, как казалось вначале. И найти способ выманить небожителей из обетованного. Хотя зачем всех? Достаточно и одного бога света. Размышление черного мага нарушил жуткий грохот. Дерион убил Харкельда, лишив того глаза, в котором находилось средоточие энергетической силы этого древнего магического существа. Титан рассыпался на камне величиной с дом и снова обратился в гору. Дериона не было видно. Эльдоган от всей души понадеялся, что воина не завалило камнями, а вместе с ним и ледяной клинок. Со смертью былого главнокомандующего эльф еще мог смириться, с потерей меча нет. Камни еще не прекратили движение, как кристаллин, очертя голову, бросилась к образовавшейся горе. Эльдоган поморщился, словно прожевал зеленый лимон. Вот еще одна насущная проблема. Девчонка мешает, постоянно путается под ногами, а теперь и вовсе решила сбить вояку с пути истинного. Глядишь, и скоро у нее это получится, а такого исхода никак нельзя было допустить. Тьма сорвалась с пальцев мага, со скоростью света устремилась к девушке, крепко опутала и резко дернула назад. Тело кристаллин со всего размаха впечаталось в ствол дерева, да так и застыло в подвешенном состоянии. С губ девчонки сорвался тихий стон. «Что ты делаешь? Совсем, что ли, спятил?» Хортон рванул к эльфу, сжав могучие кулаки, но не сделал и пары шагов, как его окружила непроницаемая стена, выросшая из земли. Марлок обрушивал на преграду ряд мощнейших ударов, но стена не поддавалась, непоколебимо отрезая ему путь к магу. Эльф хмыкнул и направился к прикрученной черными лентами тьмы к стволу девушки. Он ощущал ее страх, непонимание, растерянность. О, с каким бы удовольствием он прервал бы сейчас ее жизнь! Но, к сожалению, пока это было невозможно. Придет время, и он исполнит свое желание, а пока постарается втолковать кое-что в ее пустую голову. Как коршун он скрючил пальцы, и черные ленты сильнее сжали кристаллин, лишая ее возможности дышать. Девчонка захрипела, задергалась, стараясь освободиться от смертельных объятий, но все попытки оказались тщетными. Маг терпеливо ждал, и лишь когда она перестала трепыхаться, осознав всю серьезность происходящего, он заговорил тихим, вкрадчивым голосом. «Чего ты добиваешься, кристаллин? Разве мало того, что я позволил тебе жить? Это и так великая милость с моей стороны. Но вам, смертным, все и всегда мало. Вы постоянно хотите большего. Его облик подернулся тьмой, в агатовых глазах вспыхнул опасный огонек. Не смей путаться у меня под ногами. Не стой на моем пути, девчонка. Иначе ты и глазом моргнуть не успеешь, как я тебя уничтожу. И сделаю это с превеликим удовольствием.